Глава 28. Войско Донское. Река Мечетка. 20 ноября 1707 года. 3 дня назад жизнь моя резко изменилась. Только что она текла неспешно и размеренно, и все было распланировано как минимум на неделю вперед, а тут раз и новый этап. Впрочем, по порядку. Самое обычное утро, за окном осенний дождик, который заливал столицу войска Донского, и пустая площадь. В войсковой избе тишина, я сидел за столом и переписывал приказы атамана к командирам частей и соединений. Вдруг что-то дернуло меня встать и направиться к отцу. Подошел к двери и за ней услышал разговор. Общались двое, полковник Лоскут и Кондрат. Хотел отойти и вернуться позже, но услышал свое имя и поневоле остался на месте. «Кондрат, отдай мне Никифора». Через дверь донесся голос полковника Лоскута. «Он наш». «Но с чего ты так решил, Троян?» Отец нервничал, на него это было не похоже, и что необычно, он называл полковника странным именем. «А ты не видишь, что в парне старая кровь гуляет?» «Нет, не вижу». «А это так, присмотрись. Он воинское искусство усваивает быстрее, чем кто бы то ни было. Соображает хорошо, лучше своих сверстников, и к вере христианской равнодушен. Чужая она для него». Краткое молчание и вопрос. «Допустим, что есть в нем что-то от старой крови. Так и что с того? Во мне, как и в тебе, она тоже есть. Но я чеклуном-химородником не стал. Никифором тоже вряд ли станет, время упущено, однако он многое сможет унаследовать и дальше передать. И что это ему даст? Главное, что это даст всем казакам. Нам нужен второй Серко. Нам необходимы новые черкашенины, байдавишневецкие, сары-азманы, ермаки и разины. Не просто воины, их у нас хватает, а разумники и первопроходцы. Никифор не будет великим богатырем, который в одиночку полки останавливает и пули с себя стряхивает. И даже с моими парнями, прирожденными воинами, он никогда не сравнится. Но он получит знания предков, и если все пройдет хорошо, рано или поздно твой сын станет следующим войсковым атаманом и принесет много пользы нашему народу. Поэтому я прошу, отдай парня мне. Мы испытаем его и посмотрим, чего он стоит. Когда ты хочешь провести испытание? Сегодня покинем Черкасск и через 2-3 недели вернемся. Снова молчание, не менее минуты в апартаментах войскового атамана была тишина, а затем приглушенный голос отца. «Хорошо, бери сына, но через 3 недели вы должны вернуться. Слово сказано и слово услышано». Шаркающей походкой Лоскут стал приближаться к двери, и я быстро отскочил в сторону. Поворот за угол, и я уже в своей каморке делал вид, что занимаюсь документами. Поначалу ожидал, что сейчас кто-то зайдет, полковник или отец, но минуты утекали одна за другой, а я по-прежнему был один и, немного успокоившись, начал анализировать, что случайно услышал. Итак, отец говорил про химородников, которых в разных краях называют по-разному. Характерники, мальфары, чеклуны, ведьмаки или голдовники. Что это значит? Необходимо разобраться. Если ориентироваться на память Никифора Булавина, я знал, что некоторые старые казачьи рода, и булавинские в том числе, наследники древних степняков, и порой очень редко, когда старая кровь проявлялась, появлялись люди, которые обладали сверхъестественными способностями. При этом, что немаловажно, дар имели не только мужчины, но и женщины. И наследник старой крови обладал паранормальными способностями. Гипноз, ясновидение, телепатия, некоторые регенеративные способности, повышенная быстрота реакции и возможность общаться с миром мертвых. Никифор верил в химородников без всяких условий. Они есть, и это факт. Что касается Богданова, он этим вопросом тоже немало интересовался и на этот счет имел свое особое мнение. Во-первых, старик считал, что в степи на протяжении тысячелетий существовала Великая империя от Монголии до берегов Днепра. Для него это было очевидным. Во-вторых, в этой империи издревле правила одна и та же династия. Следовательно, для Богданова являлось аксиомой, что князья Бус Белояр и Всеволод Полоцкий Гориславич, Олег Вещий и Святослав Игоревич, Тюркоты Истеми Хан и Кара Чурин, Тайчиут Тимучин и его внук Бату, а также многие другие – это разные ветки одного и того же корня. Рода, который из поколения в поколение передавал по крови приобретенные им еще на заре человеческой истории необычные способности. В будущем, в 20 и 21 веках, когда многие люди ударились в эзотерику и мистику, было принято считать, что химородником-характерником можно стать, если тренироваться по неким тайным и секретным программам. Но это не так. Химородником, то есть человеком великой силы, воли с духом зверя, следовало родиться и разбудить свою кровь. В противном случае, после многолетних тренировок и усилий, может получиться хороший воин или целитель, но никогда человек с душой и малой таликой крови степного волка. Как говорится, выше головы не прыгнешь. И что же получается? Полковник Лоскут, который сам химородник, руководил молодыми воинами с особыми навыками и считал, что во мне проснулась древняя кровь? Может быть. Однако сам я ничего сверхъестественного в себе не чувствовал. Разумеется, если не принимать во внимание того, что во мне две личности и переброс души старика Богданова в тело мальчишки произошел в результате вмешательства некой древней сущности, которая спала в талисмане с головой волка и руной Одал. Как мне на это отреагировать? И так ситуацию раскладывал, и эдак поворачивал, а потом пришел к выводу, что если Лоскут намерен взять меня с собой, пока непонятно куда, и провести испытание, сопротивляться не надо. Зла мне никто чинить не собирается, а лишних знаний не бывает. И даже если все эти истории про казацких чеклунов и характерников всего лишь сказки и небылицы, я удостоверюсь в этом лично. А то уже полгода в прошлом, а ни одного чуда или экстрасенсорного фокуса не наблюдал. Не то что в будущем, где битва экстрасенсов каждую неделю идет. За такими размышлениями меня и застал отец. Он остановился в дверях, посмотрел на бумаги передо мной и спросил. «Все пишешь?» «Да, батя». Лоскут работу дал. «Бросай это дело и собирайся в дорогу. С полковником поедешь». «Куда это?» «Тут недалеко. К мечетке». «А зачем?» «Полковник все расскажет». «Понял, когда выезжаем?» «Через час будь на выезде из городка. И это, если не захочешь делать, что Лоскут скажет, поворачивай коня обратно и полковника не слушай, он тебе зла не сделает, не посмеет». Сказав это, войсковой атаман вышел, а я, запомнив его слова, оставил бумаги и направился домой. Здесь собрался в дорогу, заседлал коня, взял торок с одежды и припасами, пару пистолетов и саблю. И, уложившись в отведенное время, примчался к воротам. Меня уже поджидали. Сам полковник и его три верных боевика, недавно вернувшийся из России Ерема Гриднев, нелюдимый молчун Тарас Петров и третий Василь Черный. Боевики выехали за ворота, а мы с Лоскутом двинулись за ними следом, и, отъехав от Черкасска примерно на километр, полковник спросил: «Ты слышал, о чем мы с твоим отцом говорили?» Лгать смысла не было. Скорее всего, Лоскут меня почуял, и я ответил честно. «Да, слышал». «Куда и для чего мы едем, понимаешь?» «Не очень. Вроде бы к мечетке, она на десятки верст тянется. Для какого-то испытания, какого я не знаю». Престарелый полковник, который, выбравшись за стены городка, уже ничуть не напоминал разбитого годами старика, а выглядел лет на 45, усмехнулся и сказал: «Все правильно, Никифор, я хочу испытать тебя, и твое испытание будет заключаться в том, чтобы ты в одиночку вышел в ночную степь и без всякого для себя вреда вернулся назад». «Что, обычная ночная степь?» «Обычная, вот только в том месте волчья стая обитает. Мы знаем где. Ты пойдешь в степь, пообщаешься со зверем и вернешься. Сможешь?» Для обычного 14-летнего парня дело это неподъемное, и сама затея кажется глупой. Как это пойти в степь ночью и пообщаться с волками? А ну как сожрут или поранят? Но по какой-то причине я ничуть в себе не сомневался и ответил сразу: «Смогу». «Ну смотри, назад дороги не будет». Больше Лоскут ничего не сказал. Он послал своего коня вперед, а я погнал своего Будина за ним. И так началась наша трехдневная скачка. Днем движемся к верховьям мечетки, а вечерами сидим у костров, и полковник рассказывает мне о славных былых временах и о том, что он от меня ожидает. А в третий вечер мы добрались к конечному пункту, остановились у реки Мечетки и разбили лагерь. Здесь развели костер, поужинали и стали пить приготовленный полковником взвар, а заодно, как всегда, разговаривали. Такие люди, как мы, были здесь еще до скифов, Никифор. Это наша земля. И наши родичи по крови живут везде. Мы есть среди казаков, степняков, индейцев, русских, китайцев, черкесов, европейцев и турок. Кто-то помнит о своем происхождении, а иные, и таких большинство, о нем забыли или хотят забыть. Про нас многое говорят, что, дескать, мы колдуны, ведьмаки, чеклуны, с дьяволом знаемся и в звере перекидываемся. Большая часть всех этих пересказов – ложь и бабские досужие домыслы. Но есть и правда, которая очень простая и незатейлива. Мы ближе к природе, чем все остальные люди, которые больше на пистоли и пушки надеются, а не на свою силу воли, которая способна практически на все. Дед Иван, я хотел задать Лоскуту вопрос, но он меня прервал. «Когда мы одни, называй меня Троян». Он кивнул на Василя, Ерему, Тараса и добавил: «А парней Урман, Ратай и Рерик». «Хорошо», — согласился я. «Троян, скажи, если вы химородники-ведьмаки, такие сильные и необычные, почему весь мир не захватили?» «В далеком прошлом захватывали. И к чему это привело?» «Способности не всегда передаются по наследству. Наши державы сыпались одна за другой. А со времен Ирбис-Шигуй-хана, правителя западно-тюркского каганата, мы никогда не были заодно. Каждый из нас по своей сути индивидуалист, и только в минуту опасности мы стоим заодно и объединяемся, по крайней мере, те, кто в степи живет». Я посмотрел на сидящих у костра Василя, Ерему и Тараса, которых, как выяснилось, звали Урман, Ратай и Рерик, и сказал: «Но вас ведь вот сразу четверо». «Про нас разговор отдельный. Мы все от общего прапрадеда и по одной идее живем. Вот ты спрашивал Василя и Ерему, откуда они взялись, и сейчас ты это можешь узнать. Степан Тимофеевич Разин, всех, в ком старая кровь проснулась, заодно собирал. Но мало кто за ним пошел, да и те почти все погибли. И хлопцы мои, они внуки тех, кто за Разина и его идеи встал. Я их вырастил и на начальном этапе научил всему, что сам знал. Они меня быстро во всем обогнали, и сейчас я сам у них многому учусь. Теперь мы вместе, они хотят с Романовыми за отцов и дедов поквитаться. А я желаю русскому народу облегчение дать от плетки боярской и казакам волю вернуть. Если боги позволят, долго еще проживу. И тебя учить стану. И еще таких же, как мы, людей, в ком старая кровь пробуждается, найду. Троян, а кем я стану, если испытание пройду?» «Не знаю, Никифор. Обычно, когда в человеке просыпается старая кровь, меняется вся его внутренняя суть. Он лучше понимает скрытые силы природы и получает возможность управлять ими. Кто-то воин, другой учитель, третий жрец, ученый или колдун. Мы – защитная реакция народов на беды и зло, которые валятся на наших людей». «Понял». Я кивнул головой и спросил: «А чему ты меня учить станешь?» «Если пройдешь испытание, очень многому. Тотемы и знаки, оборотничество и руны, религиозные практики и культы, космос и природные явления, мистика и мистицизм, алхимия и медицина, оккультизм и фитотерапия, ароматическая магия, астрология и гипнотизм. Всего понемногу, и, конечно, все это будет происходить втайне от непосвященных. Что-то ты усвоишь и будешь воспринимать мир совершенно иначе, а главное, жить станешь совсем по-другому. «По-другому не значит проще и легче», — невесело усмехнулся я. «Правильно мыслишь, Никифор». «И когда начнется мое испытание?» «Сейчас и начнется. Бросай пистолеты и кинжал. А потом ступай вверх по реке. Версты через три встретишь стаю волков. Погутарь с вожаком, посмотри ему в глаза и возвращайся». «Что, прямо сейчас идти без всякого оружия?» — удивился я. «Да». «Ну что, я пойду?» «Иди, иди, Никифор». Лоскут улыбнулся доброй старческой улыбкой и отвернулся в сторону. Делать нечего, я сам на это дело подписался, и поворачивать поздно. Поэтому я встал, положил на землю пистолет и кинжал, накинул на плечи кожушок и двинулся вверх по реке. Тьма сомкнулась вокруг меня. Где-то вдалеке завыл волк, и, оглянувшись на костер, я отбросил прочь сомнения и решительно направился вперед по узкой звериной тропе, которая петляла вдоль берега мечетки. Будь я в своем обычном состоянии, наверняка отказался бы от испытания. Но, как позже выяснилось, лоскут опоил меня хитрыми травами, и в тот момент на многое я реагировал совсем не так, как был должен.